182, март 16. Один человек может управлять своими мыслями, другой нет. Чем управляются мысли? Волей. Что такое воля? Огонь духа, вызванный к действию. Разные бывают огни, и по-разному управляют они мыслями. Слабая воля не может владеть мыслью, и тогда мысль, если она сильна, овладевает человеком. Пока сознание создает мысль, оно властвует над процессом, но когда мысль оформлена и насыщена огнем породителя, становится она самостоятельной сущностью, навсегда связанной с породившим ее человеком. И тогда для ее нейтрализации, если она нежелательная, требуется мысль противоположная по характеру, но большего потенциала, то есть импульс воли, творящий мысль, должен заключить в себе больше огня, чем предшествовавшая мысль. Мысль особенно сильна, если в нее вложен огонь сердца. Если мысль от мозга вступает в конфликте мыслью, идущей от сердца, то побеждает сердечная мысль. Ошибочно думать, что мысль создается лишь мозгом, ибо при выделении тонкого тела мозг бездействует, но мысль живет и может быть очень активной, а также живет и ощущается сердце. Мысль, идущая от мозга, не может действовать на большие расстояния, но идущая от сердца не знает преград. Воля может владеть мыслью. При центрах зажженных мысль обладает особенной силой, ибо становится она тогда огненной мыслью.